Глава 26. А вот такая психическая атака. Ну-ка, дай поглядеть. Командир пехотной роты Архип Никифоров взял у меня бинокль. Ёп, вашу мать! И сколько же их там? И в самом деле, из леса, располагающегося примерно в 2 километрах от нас, выходили люди в офицерских шинелях. Их и в самом деле было как-то очень много. Вообще-то мы с нашим бронепоездом не являлись боевой частью. Мы обросли дополнительным составом, в котором размещалась походно-полевая типография. Нашей задачей было идейно-пропагандистское обеспечение красного наступления. И мы в основном клепали листовки и выступали на митингах. Типа, ребята, против кого воюете? А бронепоезд был так, для авторитета. Но, как я уже сказал, получилось как всегда. Белых, наступавших на Челябинск, мы вроде как отрезали, но закрыть им дорогу для выхода из окружения было некому. И вот тут, на станции возле Кургана, имелась рота бойцов, которые сумели вырыть кое-какие окопы. И мы снова стали пожарной командой, и хорошо, что вовремя подъехали. Наш бронепоезд стоял за холмом, так что противник мог видеть лишь дым из паровозной трубы. На крыше сарая, с которого просматривалась вся картина, засел наш связист. «Слышите все!» – заорал Никифоров. «Если кто раньше приказа выстрелит, я тому глаза на жопу натяну и моргать заставлю!» Между тем наши противники приближались. Они шли плотными цепями и не стреляли. Зрелище было страшноватое. Но тут связист махнул рукой. «Огонь!» – заорал Никифоров. По цепям колчаковцев стали бить винтовки и 2 пулемета, расположенных на флангах. А вскоре началось самое интересное. Из-за холма на простор выкатился бронепоезд, который стал садить из всего, что только может стрелять. Колчаковцы продержались недолго. Они побежали к лесу, красные продолжали вести по ним огонь. Поле покрылось телами убитых. До леса мало кто дошел. Собственно, так и было задумано. Для этого их и подпускали поближе. Мы не просто отбивали их атаку, мы их уничтожали. «Ну, вперед!» — сказал Никифоров. И его бойцы неспешно двинулись в поле. А я вместе с Колей Кухарским, нашим фотографом, пошел к родному бронепоезду. Коля тип был тот еще. Пил он так, что лошади позавидуют. Но он был настоящий фоторепортер. В том смысле, что он со своим ящиком лез под пули и вообще ничего на этом свете не боялся. Так что снимков он наделал. Тем временем бронепоезд сдал назад за холм. Экипаж вывалился из вагонов и жизнерадостно перекуривал. Я присоединился к командиру и Сорокину, которые обсуждали, как они удачно вломили офицерам. А тут из-за холма показался Никифоров. Он подошел к нам. «Товарищи, странное дело какое-то. Мы вот до леса дошли, так там почти все убитые офицера, причем молодые прапорщики». «Да мы и под Ростовом такое видели, но правда не в таких количествах», — отозвался Сорокин. «Так не только это интересно. У них ни у кого патронов не было. Ну, у кого-то 2-3, но большинство пустые». «Вот вам и суть психической атаки. У них просто патронов не было», — заржал я. Вообще-то про психические атаки в Красной Армии ходили разные слухи. Тем более, что большинство бойцов не знало смысла слова «психическое». Так что мнения были очень страшные. Никифоров покачал головой. «Не понимаю. Ну ладно. Без вашего Змея Горыныча они бы нас смели. Но они же не могли знать, сколько нас». Андрей задумался, а потом изрек. «А вот ты о таком подумай. У тебя в роте фронтовики?» «Да, почитай, половина на германской войне воевала. А кто там не воевал, так мы и на этой не в кустах сидели». «Вот, у тебя испытанные солдаты. А вспомни, как новобранец ведет себя в первом бою». «Нутка, я свой первый бой помню. Немцы вышли, ну, примерно так же. А я давай стрелять по ним от большого ума. Наш унтер, вечная память ему, кулаком по морде объяснил мне, что с такого расстояния стрелять смысла нет». «Во, в том и дело. Попасть с версты все равно не получится. Но если даже попадешь, то при плотном строе убитых не видно. Кажется, что они двигаются неуязвимые. А если патронов мало? Ты их сожжешь, а тут они подойдут на расстояние штыкового удара. А твои бойцы уже полные штаны наложили». «Да, это верно. В рукопашной схватке главное кураж». Между тем с холма появились ребята Никифорова. Они тащили какого-то парня в погонах. Командир, мы вот этого нашли. Раненый? Да нет, вроде, контуженный. Я присмотрелся к пленному. Это был молодой парень, прапорщик, одетый в явно новую, но уж очень перепачканную офицерскую шинель. На его лице читалась только растерянность. Но это и понятно. Вот так за 15 минут вымести всю их часть. Тут кто угодно растеряется. «Имя, звание?» – спросил я. «Артамонов Николай, прапорщик офицерского полка». Это меня заинтересовало. В моей истории вроде бы офицерских полков у Колчака не было. Или я чего-то не знаю. «Офицерский полк?» «Да, нас только выпустили из юнкерского училища и сразу бросили на фронт. А тут ваши нас отрезали. Еды нет, боеприпасов нет. Попытались прорваться». Парень, казалось, сейчас заплачет. Ну, в общем-то, да, война для него обернулась какой-то не той стороной. Наверное, думал входить победителем в города, кадрить девиц, а тут оказалось, что какие-то мужики убивают нахрен. «Что с ним делать?» – спросил Никифоров. «Да пускай идет куда хочет. Давай, парень, двигай отсюда, пока мы не передумали». Прапорщик помялся некоторое время, а потом пошлепал куда-то по железной дороге на восток. Я так поступил не из гуманизма. Но куда девать пленных, было непонятно. Рядовым предлагали перейти к нам на службу. А с офицерами что делать? А так, если он помрет среди сибирских просторов, или его зарежут партизаны, то значит судьба у него такая. Но ежели он дойдет до своих, то что он им расскажет? Как наши раскатали ихний полк? Вот пусть знают, что у большевиков есть методы против офицерской сволочи.